Баба Люба. Вернуть СССР 3. Глава 1. Праздничный прием на высоком уровне проходил в квартире у Зинаиды Петровны. И то, только потому, что у нее была самая большая квартира, четырехкомнатная. Эх, если бы вы знали, какие баталии разыгрались за право принять у себя на праздничный ужин делегацию из самой Америки. Подковерные интриги, козни и подсиживания охватили всю секту «Союз истинных христиан». Дело, поговаривают, доходило чуть ли не до прямого подкупа. И опять на меня косились недобро. Всеволод поставил условие, чтобы главной в приеме делегации была я, в смысле ответственной. И только то, что у меня небольшая квартирка с давно не обновленным ремонтом и я у себя принимать их не могу, слегка примирила сестер общины с приказом старейшины. Но косились, ох и косились. Я и так по возвращению из Нефтеюганска была чуть ли не парией среди женской верхушки. А сейчас и подавно, но мне было фиолетово. Я, кстати, тоже поставила Всеволоду встречное условие, раз моя поездка на село срывается, на приеме и на всех возможных мероприятиях в обязательном порядке будет присутствовать Анжелика, потому что ей нужно практиковаться в английском. Да, она, кроме школьного курса, больше ничего не знает, и разговорный у нее даже не ноль, а минус. Но, во-первых, она молодая и подай сбегай принеси часто бывает очень надо, а, во-вторых, я хотела, чтобы она окунулась во все это хоть немножечко, почувствовала вкус другой жизни, хоть с краешка. Пусть это будет для нее дополнительной мотивацией, чтобы потом всякие полубогемные андрейки ее с пути не сбивали. Всеволод, кстати, особо и не сопротивлялся. Я подозреваю, что это все потому, что он видел во мне и в моей семье будущих перспективных членов общины и сестра со знанием английского в секте очень была нужна. Ну да ладно, я его разубеждать не буду. Но остальные сестры косились ой как недобро. Отпрыски же были у всех, и все только и мечтали пристроить их поближе к американской делегации, с заделом на перспективу. Американцев было всего шестеро. Мистер Смит, невысокий, сухонький, седой мужчина с цепкими холодными глазами. Он среди них, очевидно, был самым главным. Мистер Смит носил благообразное румяное лицо и черные брюки с черным пиджаком. Миссис Миллер, чопорная дама, примерно лет за 50, одутловатая, страдающая одышкой толстая женщина с крашенными хной длинными немного неопрятными волосами. Миссис Миллер все эти дни одевалась в длинные платья хламиды преимущественно темно-фиолетовых или темно-лиловых оттенков. А еще миссис Миллер любила бусы, а липоватые и яркие, меняла их по два раза на день. Миссис Дэвис, довольно-таки приятная женщина, примерно моя ровесница. Она была похожа на школьную учительницу начальных классов, только что без указки имела, и носила один и тот же практичный коричневый костюм и черную водолазку. Мисс Уилсон, невзрачная девица, лет 25-30, и одевалась она как-то никак, невзрачно, в общем, в какой-то сероватый костюм. Мистер Харрис, парень лет 25, довольно высокий, кореглазый, красивый, смуглолицый. Мне кажется, что среди предков мистера Харриса были латиносы. Мистер Харрис был в самых простых темных джинсах, белой футболке с принтом на христианскую тематику и в темно-синем блайзере. У него была красивая белозубая улыбка до ушей и приятный голос. И последняя, пятая, мисс Флорис. Она была негритянкой, в моем мире и времени нынче слово «негр» говорить нетолерантно, но в эти времена, куда я попала, даже сами негры называли себя неграми, так что я буду тоже. Из песни слов не выбросишь же. Так вот мисс Флорис, хотя по возрасту она давно должна была быть миссис, но называли ее почему-то мисс, может быть из-за того, что она была не замужем, я не знаю, была мало того, что негритянкой, так еще и необычайно толстопопой, круглолицей, с широкими губами и приплюснутым носом. Любила она одеваться в ярко-розовые лосины и лимонно-желтые длинные туники, которые нисколько не маскировали ее выдающуюся пятую точку. Но апогеем ее образа безусловно была прическа, настолько масштабная копна курчавых длинных волос, что просто не было слов. Волосы были столь густыми, что стояли практически торчком. Анжелика, когда впервые увидела мисс Флорис, буквально уронила челюсти, несколько минут тупо таращилась на эдакое диво. Ну да, для глубоко провинциального Калинова это была из всех экзотик экзотика. Я тогда из-под тишка дала ей подзатыльник, она чуть отвисла, но все равно периодически с восторгом пялилась на мисс Флорис. А когда негритянка, жестикулируя, подняла руки, и Анжелика увидела почти розовые ладошки на черном фоне остального тела, Она опять впала в эсхатологический ступор. И вот их нам предстояло несколько раз кормить на квартире Зинаиды Петровны. Следует ли упоминать, что как только Зинаида Петровна выиграла финальную битву за право принимать у себя американцев, она тотчас же засуетилась. От глобальной перепланировки квартиры и капитального ремонта спасло то, что времени было всего 2 дня, но и за эти 2 дня она совершила практически невозможное. И сейчас ее квартира сияла косметическим ремонтом, девственной чистотой и почти купеческим размахом. Зинаида Петровна собрала по всем знакомым самые лучшие ковры на стены и пол, и теперь ее комнаты напоминали палехскую шкатулку, только с узорами изнутри. Посуда была исключительно фарфоровая и хрустальная. Столовые приборы из старинного мельхиора с монограммами, и где она только взяла, скатерти из кипенно-белого льна, щедро вышитые гладью. В общем, красота красотришна. И еда. Это была моя особая головная боль. Мне пришлось выдержать несколько кровопролитных битв на кулинарном фронте, и, когда я уже начала проигрывать, пришлось зайти с козырей, наябедничать Всеволоду. Поэтому стол был представлен 2, так сказать, линиями или видами еды: исконно русской, блины с икрой, заливная рыба, холодец оливье, салат шуба, мясо с картошкой, запеченное в горшочках, сбитени тому пасконно подобное, и иное, так как мне сложно было определить этническую принадлежность этих блюд: жареная с луком и салом картошка, домашняя шаурма, пицца и все прочее интернационально фастфудистое. Именно последний перечень практически довел несчастную Зинаиду Петровну до полуобморочного состояния. Она никак не могла понять, как можно давать гостям из самой Америки такую еду, как жареная картошка и пицца. Наконец, безумная 2-дневная гонка приготовлений была завершена. Зинаида Петровна в новом люрексовом платье, с высоко взбитой прической, при полном боевом макияже, перламутровые тени и перламутровая лиловая помада обязательно, в бусиках, клипсах, с затейливой брошью и кольцами на всех пальцах, была готова к встрече. Марина и Валентина Анатольевна, которые должны были подавать блюда и убирать грязную посуду, вырядились примерно так же, с одной только разницей, что если у Зинаиды Петровны люрексовое платье было малиновое, то у Валентины Анатольевны – сиреневое. У Марины такого платья не было, поэтому она ограничилась выпрошенной у кого-то кофточкой. Конечно, тоже люрексовой. На фоне люрексового блеска сестер мы с Анжеликой выглядели, мягко говоря, простенько, как инопланетяне, чем вызывали снисходительно насмешливые взгляды наших общинных дамочек. Мы оделись просто, Анжелика была в джинсах и обычной белой футболке с Микки Маусом, а я надела светло-кофейного цвета самое простое платье, как и футболка с Микки Маусом. Оно было тоже из моей китайской сумки, захваченной из прошлой жизни. За столом, кроме гостей, нас с Анжеликой и хозяйки, находились ее муж и сын. Муж, лысенький добродушный толстячок, и сын, нескладный парень, примерно лет 14. Оба были в темных костюмах, белых рубашках и при галстуках. А еще с нами была Леночка, девушка-переводчик, что сопровождала гостей. Хитрая Зинаида Петровна и тут не смогла обойтись без ухищрений. Она сама, ее муж и сын сидели рядом, возле гостей. Нас же с Анжеликой хозяйка определила максимально подальше. Ну и ладно, чай не бояре. Торжественный ужин начался с того, что Зинаида Петровна многословно и длинно представилась сама, а потом также масштабно представила своего мужа и сына. Уловив мой насмешливый взгляд, торопливо и скомканно перечислила нас с Анжеликой. Гости приступили к трапезе. Как я и думала, национальными разносолами заинтересовался только мистер Смит, да и то, как мне кажется, исключительно из вежливости. Кусок холодца, который гостеприимно положила ему Зинаида Петровна на тарелку, надолго ввел американского гостя в задумчивое и ошеломленное состояние. Зато все споры накинулись на пиццу и картошку, только за ушами трещало. Блины с икрой сиротливо стояли на столе, вызывая обильное слюноотделение у мужа Зинаиды Петровны. Перед праздничным ужином и приходом гостей нам всем был проведен обстоятельный инструктаж, что из блюд нам можно кушать, а что только для гостей. Запеченное жаркое в горшочках тоже не вызвало у гостей энтузиазма. Не обратили они внимания ни на ковровую обстановку в квартире, ни на люрексовый блеск хозяйки. Зато вполне одобрительно покивали Анжелике на ее футболку с Микки Маусом, при этом с аппетитом уплетая пиццу. Из спиртного было почти все, и водка в хрустальном графине, и коньяк, и вина. При таком обилии еды и спиртного гости раскраснелись. Вначале скованные люди теперь вполне расслабились. Завязался довольно милый и непринужденный разговор. «Расскажите, а как вы проводите выходные?» Мило щебетала Зинаида Петровна. «А как вы празднуете свои праздники?» Мистер Смит, раздуваясь от собственной значительности, начинал рассказывать. Переводчица Леночка переводила. Затем миссис Дэвис спрашивала о том, сколько школ есть в Калинове и какая там система образования. Отвечал муж Зинаиды Петровны. Леночка переводила. Потом вопрос задавала мисс Уилсон. Леночка опять переводила. Сперва вопрос, потом ответ, потом опять чей-то вопрос, потом опять ответ. Я заметила, что лежащая на ее тарелке одинокая котлетка так и осталась нетронутой. Стало жаль бедняжку. «Леночка, а вы же не поели даже», — сказала я и обратилась на английском к гостям. «Вы не будете возражать, если мы дадим пару минут нашему переводчику, пусть тоже покушает». Гости обрадованно закивали. «А если есть вопросы, то я или Анжелика вам поможем перевести. Что вы им сказали, Любовь Васильевна?» Заволновалась Зинаида Петровна. «Я предложила дать пару минут Леночке, пусть тоже что-нибудь съест», — объяснила я. Зинаида Петровна сперва вскинулась, но тоже зыркнула на целую котлетку на тарелке у переводчицы и милостиво кивнула. «Спасибо». Благодарно прошелестела Леночка и торопливо принялась за еду. «И блины с икрой обязательно попробуйте», — посоветовала я ей тихо. «Так это же для гостей», — немного нервно возразила она. «Ничего страшного, это гости такое не едят, и все блины останутся мужу Зинаиды Петровны, он же лопнет от такого количества, так что ешьте, спасите мужчину». Леночка сдержанно улыбнулась и уже смелее принялась накладывать себе еду в тарелку. Тем временем возникла небольшая пауза. «Я так-то не сильно хорошо могу по-английски, но в свое время, когда Пашка еще был жив, мы поездили по всяким Египтам и Иорданиям, на море. Так что основные фразы я более-менее умела, а за столом у нас не диспут. Подайте соль, пожалуйста», — по-английски обратилась мисс Флорис. Я перевела мужу Зинаиды Петровны, возле которого стояла соль, он передал, и так далее. Но потом все равно возникла пауза, и я шепнула Анжелике: «Расскажи им что-нибудь». «Что?» — перепугалась Анжелика. «О себе можешь?» «Не знаю». «Можешь, вы темы на уроках однозначно учили и сдавали. Было такое?» «Угу», — вздохнула она. «Вот и расскажешь». И обратилась к гостям, на английском. «Уважаемые гости, это моя приемная дочь. Ее зовут Анжелика. И она пару дней назад закончила школу и мечтает стать учителем английского языка. Вы не возражаете, если она расскажет вам немного о себе, чтобы вы послушали и дали ей советы, как усовершенствовать английский и где у нее ошибки в произношении? Как раз и Леночка успеет доесть». Гости обрадованно закивали. «Ну и правда, такая малость, люди всегда любят оказывать услуги, которые им ничего не стоят, зато тогда они в собственных глазах выглядят благородно. А тут такая возможность, посоветовать девочке-сироте, как лучше учить твой родной язык, что может быть легче и приятнее». Анжелика встала из-за стола, покраснела и начала рассказывать тему из школьного урока. «Ну, все же помнят, как на английском мы сдавали обязательный текст типа: «Меня зовут Вася Пупкин, мне 15 лет, я живу в городе таком-то, у меня есть папа, мама и брат» и так далее. В таком же духе. Вот Анжелика и оттарабанила наизусть, без единой ошибки. Гости обрадованно загомонили и принялись давать советы. Сидящая за столом Зинаида Петровна не выдержала и язвительно сказала Анжелике: «Молодец, садись». 5. Анжелика покраснела еще больше и готова была сквозь землю провалиться. Но тут к ней обратилась чопорная миссис Миллер. Как раз Леночка доела и уже начала переводить. В общем, миссис Миллер расхвалила Анжелику и пригласила ее в гости в Бруклин на каникулы, пожить в ее семье. От удивления и радости у Анжелики глаза чуть на лоб не полезли. Но на этом сюрпризы не закончились. Мистер Смит торжественным тоном сказал: «Нам очень приятно, что наш родной язык вам так нравится, что вы готовы посвятить его изучению и преподаванию всю свою жизнь. Это очень благородно и очень правильно, ведь английский язык – самый главный язык в мире, как и американская нация». В общем, в таком примерно ключе он затянул речь на несколько минут. Леночка старательно переводила. Я сидела и пыталась понять, к чему это все. Наконец, когда воодушевленная речь иссякла, мистер Смит зафиналил свой спич такими словами: «А, чтобы вам было еще приятнее изучать наш язык, мы от нашей делегации хотим подарить вам этот фотоаппарат на память. И приезжайте поскорее к нам в Америку. Вы должны своими глазами увидеть и убедиться, что это самая великая в мире страна. С этими словами он вытащил из своей сумки и протянул в конец офигевшей Анжелике фотоаппарат. Да не простой, а полароид. Таких у нас в Калинове еще ни у кого не было. Глаза Анжелики стали как блюдца. Я, конечно, по поводу великой страны и всего остального могла бы жестко поспорить, но не стала метать бисер, а вместо этого вежливо поблагодарила гостей и сказала: «Спасибо вам за подарок, Анжелика, сирота и не избалована презентами. Сами понимаете, я ее только недавно взяла под опеку, еще и полгода не прошло. Она очень рада подарку, а особенно тому, что вы ее пригласили в Америку. Где-то там живет ее родная мама и самая главная мечта Анжелики – хоть на минуточку увидеть ее». Что тут началось? Возбужденные гости повскакивали с мест и принялись давать советы и приглашать в Америку хоть завтра. Бедная Леночка только успевала переводить. В результате договорились до того, что в Америку поедем мы с Анжеликой вдвоем на осенние каникулы и будем жить в семье миссис Миллер. Я поблагодарила гостей, но не успела еще закончить, как вдруг раздался звенящий голос Зинаиды Петровны, полной боли и возмущения: «А у Максимчика сегодня день рождения. Максим, встань!» Сын Зинаиды Петровны резко подскочил, чуть не опрокинув стул. «Вот, посмотрите, это мой сын, это Максимчик, и у него день рождения». Гости переглянулись и изобразили улыбки. Мисс Уилсон и мисс Флорис вежливо спели «Хаппи бёрдхдэй», то ее мистер Смит вытащил из своей сумки и подарил Максимчику обычный калькулятор, самый дешевый, пластмассовый. Тот взял и обиженно буркнул «Спасибо, а Федор Ильич у меня поет в камерном хоре», заявила Зинаида Петровна расстроенным голосом и грозно рыкнула: «Федя, неси баян». Несчастный мужичок покорно ушел за баяном. Через минуту он уже играл и пел на сопках Манчжурии, а гости сидели и слушали. За моей спиной раздался шепот. Я оглянулась, а там этот парень, Латинос, ну, мистер Харрис, который показывал Анжелике, как фотографировать на полароид, куда нажимать и так далее, смотрел на нее и улыбался своей красивой улыбкой, а моя дуреха сидела и таяла. Я порадовалась, завтра этот американец улетит в свою Америку и на этом все. Зато Анжелика после сегодняшнего вечера вряд ли теперь уже посмотрит на таких, как этот богемный Андрейка. Когда этот длинный, тяжелый, но наполненный приятными сюрпризами вечер, наконец, закончился, и мы с Анжеликой уже шли по ночным летним улицам домой спать, Анжелика радостно сказала: «Тетя Люба, а ведь мы с тобой скоро едем в Америку. Кто бы подумал, ты это представляешь». Глава 2. Любовь Васильевна, воскликнула Зинаида Петровна таким тоном, словно только что прокляла меня до седьмого колена включительно. Я вздернула бровь и вопросительно посмотрела на нее. «Как вы себя вели? Как?» – не поняла наезд я. «Вы о чем, Зинаида Петровна?» «О праздничном ужине, который я проводила для американских друзей. Мало того, что напросились непонятным образом ко мне в дом, так еще и подарки выпрашивали. Не понимаю, о чем вы?» «Как о чем?» – взвизгнула Зинаида Петровна и побагровела так, что я аж испугалась, что ее сейчас инсульт хватит. «Кто фотоаппарат выпросил, а еще и эту свою привели, чтобы поездку в Америку для нее выпросить? Кого я привела?» Нахмурилась я. «Девицу свою», взвелась Зинаида Петровна. «Я буду поднимать вопрос о вашем поведении на совете общины». «Да ну», насмешливо посмотрела на нее я, «и что же вы предъявите как доказательство? Все знают о вашем бессовестном и несправедливом ко мне отношении, так что можете особо не стараться, вас не поймут. У меня есть свидетели», гордо заявила Зинаида Петровна. «И Марина, и Валентина Анатольевна, они все подтвердят, и у меня тоже есть свидетель, только в отличие от ваших, он независимый. Это переводчица Лена», ответила я, «абсолютно непредвзятый и нейтральный человек, которая не связана со мной родственными или дружескими отношениями, и ей поверит гораздо больше». «Вы на что это намекаете?» «Я не намекаю», пожала плечами я, «а говорю прямо. И Валентина Анатольевна, и Марина, ваши подружки, это вообще не знают все. А вот Лена, незаинтересованное лицо. Кроме того, вы тоже усадили за стол всех своих родственников, и сына, и мужа. Еще и выпрашивали для сына подарок на день рождения. Думаю, Лена на это тоже обратила внимание, и всем об этом расскажет». «Да что вы!» На Зинаиду Петровну было страшно смотреть, так она покраснела. «А ничего», отрезала я. «Все, она меня вконец достала, и церемониться с нею я не собиралась. Прежде, чем бросаться такими обвинениями, лучше бы мозги включили. И вообще, чего вы добиваетесь, Зинаида Петровна? Ваши бесконечные претензии и все эти подковерные игры меня уже начинают утомлять. Так что имейте в виду, Или вы оставляете меня в покое, или я вас смету. Уж поверьте, я могу. Не глядя больше на сестру по общине, я круто развернулась и ушла. Задолбали. Я шла по улице и внутри меня все аж клокотало. Все эти дни, пока была американская делегация, Зинаида Петровна 80% своей энергии тратила на позиционные войны. Для нее, очевидно, жизненно важно было меня извести. И каждый раз мне приходилось отбиваться. Но, следует заметить, каждый раз я выходила победительницей, что раздражало ее еще больше. Очевидно, недовольство копилось и вот вылилось. Мысли перескочили на американскую делегацию. После того памятного застолья, Зинаида Петровна больше не навязывала им наши национальные блюда. Поняла, что права была я. После того, как на столе остались все эти блины и холодцы, зато все бутерброды, пиццы и прочая дрянь были сметены до крошки, она стала хоть в этом вопросе ко мне прислушиваться. Дело в том, что Зинаида Петровна, к сожалению, не знала, что большинство людей привыкли питаться так, как привыкли, и любые новые для них блюда чаще всего не заходят. Да, есть определенный процент людей, у которых патологическое любопытство к жизни, к новым впечатлениям, распространяется и на еду. Я сколько раз в прошлой жизни бывала по всяким Египтам, Турциям, Тунисам и так далее, и всегда удивлялась. На завтраках в отелях народ брал привычные блюда, и крайне редко местные, экзотические. А это тем более американцы. У них все вкусы еще более примитивны, вся культура на уровне комиксов. Это я основные слои населения имею в виду. Так что мой расчет полностью оправдался, и Зинаиде Петровне пришлось признать это. Мы кормили делегацию ужинами все эти дни. Готовка и ужины происходили на квартире у Зинаиды Петровны. Завтракали они у себя в гостинице, там был довольно неплохой ресторан. Обедали они, когда как, то в ресторане, то в столовых тех предприятий, которые посещали. А вот ужины были возложены на нас. Я усмехнулась, вспомнив, как после того памятного праздничного ужина, когда Зинаида Петровна поняла, что промахнулась, она, в окружении своих подруг, спросила: «И что теперь, чем мы их кормить будем?» «Привычной для них едой», – пожала плечами я. «А что они едят?» – осторожно уточнила Валентина Анатольевна, которая была все-таки похитрее бескомпромиссной и склочной Зинаиды Петровны. «Всякую ерунду», – поморщилась я. «На ужин можно сделать салат типа «Цезарь», пожарить отбивные или котлеты, а на гарнир – кашу или пюрешку». «Или лучше голубцы?» – спросила Марина, на которой была еще заготовка продуктов. «Пюрешку они вряд ли будут, а вот картошку фри, за милую душу съедят», – ответила я. «А где мы возьмем картошку фри?» – возмутилась Зинаида Петровна. «Вы бы еще птичьим молоком их предложили накормить». «Сами сделаем», – пожала плечами я. «Там самое главное – соломкой порезать и жарить потом во фритюре. Чугунок приспособим, нормально будет. Я как-то пробовала так жарить», задумчиво пробормотала Марина, так она у меня вся слиплась. Обычная жареная картошка вышла, только жирная очень, никто ее дома так и не ел. «Так там есть парочка хитростей», усмехнулась я. «Моя средний внучок, Елисеюшка, очень уж любил картошку фри, но я не доверяла всем этим Макдональдсам быстрого приготовления. Они поди масло во фритюрницах даже не меняют. Зачем ребенка трансжирами и консервантами пихать? Нет, я уж лучше сама приготовлю, и ничуть не хуже». Правда, повозиться приходилось, но зато Елисеюшка кушал с большим аппетитом. «Там нужно картошку соломкой порезать», – продолжила объяснять я, «затем хорошо ее промыть под проточной водой, чтобы крахмала не было». «Делала я так», – рассердилась Марина, – «говорю же, ерунда вышла». «После того, как промыли, всю картошку нужно очень тщательно, насухо высушить», усмехнулась я. «Я это обычно простыми хлопчатобумажными или льняными полотенцами делаю, и жарить только сухую, иначе слипнется. А чтобы жирной не была, то после жарки на бумагу ее положить нужно, чтобы лишний жир впитала. Это если вручную делать, с помощью подручных средств. Ну да, навороченных прибабахов из моего мира у нас же не было, так что придется вот так вот, ручками. Надо ли говорить, что бабоньки прониклись? А когда америкосы стрескали всю картоху фри, ели так, что аж за ушами трещало, а мистер Смит вынужден был признать, что в России картошка значительно лучше, чем у них. Угу, конечно, лучше, раз она натуральная, без консервантов и прочей химии. Не зря вы все это затеяли, чтобы на нашу картошечку припереться, мелькнула, помню, тогда мысль. Поэтому с тех пор мы на каждый ужин делали картошку фри, а делегаты были очень довольны. У меня были и другие идеи, так что с задачей мы справились на ура, что потом отметил Всеволод. «Тетя Люба, мы в село не поедем?» – спросила Анжелика, которая после отъезда делегации весь день маялась от безделья. «Поедем», – сказала я, «точнее давай сделаем так, ты поедешь завтра с утра, а я потом на выходные приеду, ну мы же хотели все вместе», – надулась Анжелика. «Ой, только не говори, что боишься сама в автобусе ездить», – поддела ее я. «Сама с взрослыми мужиками встречаешься, а в деревню съездить не можешь». «Я не встречаюсь», – вскинулась Анжелика. «Да ладно», – удивилась я. «А как же Андрейка? Художник твой ненаглядный, я с ним больше не встречаюсь», – поджала губы Анжелика. «Он ограниченный и примитивный, не может быть», – подлила маслице я. «Он же это как его, а, богема, да какая он там богема, мужику 30 лет, а он сидит в Калинове, какую-то фигню рисует и надеется, что станет знаменитым, как Сальвадор Дали». «Ну, а вдруг станет?» – продолжила подначивать Анжелику я, с удовлетворением наблюдая, что все идет по моему плану. Сальвадор Дали пахал, как конь, и был реально талантливый, отрезала Анжелика, а этот сидит в своем подвале, который он непонятно зачем называет мастерской, и жалуется, что мир его не понимает. Так, может, он настолько гениальный, что значительно опередил свое время, прищурилась я. Может, после смерти к нему придет признание? «Я не хочу после смерти, я хочу сейчас жить хорошо», заявила Анжелика. «А как, по-твоему, нужно жить, чтобы было хорошо?» Закинула удочку я. «Поступлю в училище, выучу английский, поеду в Америку, выйду замуж за Джоша». «За какого еще Джоша?» Испугалась я. «Это мистер Харрис», улыбнулась Анжелика. «Джош Харрис, и я буду миссис Анжелика Харрис. Красиво же, а ты уверена, что он на тебе сразу женится?» Спросила я. «Конечно», с железобетонной уверенностью кивнула Анжелика. Я вздохнула. Этот период, развал СССР и лихие 90-е, был началом процесса, когда США начали нашим людям усиленно засирать мозги, подменять общечеловеческие идеи и ценностями жвачкой с красивыми вкладышами. И, конечно же, начали они все это с молодежи. Вот сидит такая себе девочка Анжелика, и у нее хрустальная мечта – уехать в Америку и выйти замуж за Джоша. А подумать, что, может, этот Джош живет там в какой-нибудь Алабаме, посреди выжженной солнцем прерии в убогом вагончике. Но нет, выйти за Джоша замуж, по ее мнению, круто, потому что Джош американец. Я поморщилась и сказала: «А почему ты уверена в этом? Ты видела, как он на меня смотрел все время?» — привела убойный аргумент Анжелика. «А ты не думала, Анжелика?» — попыталась я опустить ее с небес на землю, — что смотрел он на тебя, потому что ты для него экзотика, эдакая интересная зверушка. Ты же тоже на мисс Флорис смотрела, потому что я таких людей не видела. Начала Анжелика и осеклась. «Ну вот», — развела руками я, — «сама понимаешь». Анжелика промолчала, только покраснела сильно-сильно. «Ты пойми, Анжелика», — попробовала направить ее мозги в правильное русло я, — «Джош приехал в составе делегации в варварскую Россию, в осколок некогда великой страны, чтобы протянуть братскую руку помощи. И отношение у него, у них всех, к нам, свысока. А почему? Потому что больше великой страны нет. Да, мы еще встанем на ноги, мы еще покажем себя, через много лет, но сейчас, нет. И отношение у него, как высшего к низшему. Тебя такое положение вещей устраивает? Ты хочешь жить замужем в какой-то Алабаме, готовить еду, рожать детей, стирать, убирать и полностью зависеть от мужа? Сегодня он любит тебя, хорошо, на тебе, Анжелика, $5, можешь сходить в магазин и купить себе новые трусы, а завтра его какая-то молодая вертихвостка увлечет, и он тебя под зад ногой, а детей отберет, потому что он американец, а Америка своих граждан охраняет, а ты, чужачка, пришлая, понаехавшая, и ничего ты не сделаешь, будешь всю жизнь терпеть. Хочется тебе такой жизни? Да, а что мне делать? — опустила голову Анжелика. — Во-первых, не унывать, потому что лишние слезы, сопли проблему никак не решают, а решение здесь одно: стань кем-то, чтобы из себя что-то представлять, стань с ним на равных, и вот тогда ты можешь быть равноправным партнером. Брак – это равноправное партнерство, и только на таких условиях ты сможешь быть счастливой и не бояться о завтрашнем дне. — Я поняла, — задумчиво сказала Анжелика. — Я выучу английский, получу образование, а потом выйду замуж за Джоша. — Уже лучше, — кивнула я, понимая, что за 5 лет концепция еще 10 раз изменится. А через день состоялся тот разговор с Всеволодом. Мы беседовали в его библиотеке, как обычно. Он удивленно рассматривал мой листочек, на который я выписала тех людей, которых хочу видеть у себя в группе. ХМ удивительно, наморщил лоб старейшина, почему 7, а не 10? Потому что я считаю, что в группе должны быть близкие доверительные связи, а 10 человек, это уже практически толпа, да и 7 многовато, но, если будет меньше, можем не справиться с некоторыми делами. Угу, ясно, задумчиво протянул Всеволод и тут же поднял взгляд на меня, Любовь Васильевна, ну я все понимаю, и в целом к кандидатурам у меня каких-то замечаний нет, вот только, что вот только, одна кандидатура меня, как бы это сказать, смущает, подсказал и я. Да, смущает, кивнул Всеволод. Если вы имеете в виду Петра Кузьмича, то это из-за того, что он юрист. Я бы, конечно, лучше Валентина взяла, но вы же не отдадите. Валентина не отдам, опять кивнул Всеволод. Но нет, меня совсем другая кандидатура смутила. Какая? Не поняла я. Зинаида Петровна, старейшина покачал головой, Любовь Васильевна, я прекрасно знаю, как она к вам относится. Неужели вы решили таким вот образом расквитаться с нею? Это противоречит морали и принципам. Подождите, перебила Всеволода я, какие принципы, кто чему противоречит, вы о чем вообще? Решила загонять ее, напрямик, без экивоков, брякнул Всеволод, а я поморщилась. Я прекрасно знаю, что она ко мне плохо относится, пожала плечами я, но выбрала я ее как раз потому, что у нее много энергии, которую она не знает, куда девать, вот и ищет себе врагов, а если не находит, то придумывает и потом с удовольствием воюет, втягивая всех вокруг. Так зачем она тебе? Я дам ей высшую цель, мотивирую так, что она загорится, и тогда у меня будет мощный таран, который на пути к цели сметет любые преграды, а мне останется потом только пройти и взять приз. Вы точно уверены, что справитесь? Если надо, справлюсь, улыбнулась я, и мы перешли к обсуждению остальных кандидатур. По дороге домой я заглянула в подвал, где Игорь держал видеосалон. Он как раз возился с кассетой, перематывал ножницами длинную ленту и тихо ругался. «Игорь», — поприветствовала я его. «Любовь Васильевна», — обрадовался он мне, — «что скажете? Если можно, полсекундочки подождите, я только ленту заклею, а то сейчас концы опять потеряю». Я кивнула. Пока Игорь колдовал над сломанной кассетой, я прошлась по салону. Нынче тут было пусто. Стулья стояли перевернутые. Явно Игорь вымыл полы. Интересно, он сам полы моет или у него уборщица есть? Перед рядами деревянных кресел, списанных явно с какого-то допотопного кинотеатра, был установлен небольшой, самый обычный телевизор. Под ним находился тоже самый обычный видеомагнитофон, а в тумбочке были видеокассеты. Я посмотрела, в основном американские боевики, пару комедий, много всевозможных ужастиков, мультики типа «Том и Джерри» и какие-то фантастические фильмы про космос и корабли. Были несколько китайских боевиков, и на этом выбор заканчивался. Что ж, вполне типичный набор видеофильмов 90-х. «Любовь Васильевна, я готов». Игорь, наконец-то оторвался от кассеты и подошел ко мне. «Смотрю, какие фильмы ты показываешься», усмехнулась я. «На что есть спрос, то и показываю», в ответ улыбнулся Игорь. «Но уже чувствую, что недолго моему видеосалону осталось. А что случилось?» Испугалась я, решила, что рэкет. «Да видики начали появляться у людей дома», грустно вздохнул Игорь. «А Рустам еще и видеопрокат открыл. Так что дни моего видеосалона практически сочтены. Уже сейчас, в основном, ребятня на мультики бегает, а взрослые предпочитают дома, на диване, под пиво». «Печально», кивнула я. «Так что если с моим предприятием ничего не выйдет, то я буду банкротом», посмотрел мне в глаза Игорь и спросил: «Так что вы надумали, Любовь Васильевна?» Глава 3. Галка сидела у меня на кухне и рыдала. Плечи ее мелко вздрагивали, а из горла вырывались только бессвязные звуки. «Ой-ой-ой, а я ой-ой-ой, у-у-у-у-у», захлебывалась слезами она. «Все ясно», сказала я, достала из буфета пузырек с пустырником и накапала в стакан с водой. «Пей, их», горестно сказала Галка и высморкалась в большой клетчатый платок, явно мужской. «Пей», уже более жестко велела я. «Мне это не поможет, мне больше ничего уже не поможет», опять заголосила Галка. «Да выпей ты его уже, и пей гомоть», вызверилась я, и объясни человеческими словами, что там у тебя стряслось?» От неожиданности Галка подавилась рыданиями, ошеломленно икнула и торопливо выпила успокоительное. Я подождала примерно полторы минуты и, когда ее взгляд стал более осмысленный, велела: «А теперь рассказывай, только без подробностей, кратко, четко, емко». «Угу», кивнула Галка и выдала: «У меня деньги увели». «В смысле?» «Не поняла я, почему ты ко мне пришла? Почему заявление в полиой, в милицию не написала?» «Да что я могу?» Опять приготовилась зарыдать Галка: «Я же сама им деньги отнесла, а проценты они теперь не отдают». «Куда отнесла? Кому отнесла?» Я уже, в принципе, догадалась, о чем она, но надо было, чтобы она озвучила это. «В Хопер Инвест», всхлипнула Галка, «а денег они не отдают. А я мало того, что всю свою заначку потратила, так и у людей наодалживала, а им теперь отдавать надо, а у меня денег вообще нету, и я не знаю, что мне теперь делать». Она зарыдала опять. Пока процесс рыданий был в разгаре, я не мешала. «Да, тут дело такое, что нужно выплакаться. Я заварила крепкого черного чая, добавила побольше сахара и поставила чашку перед Галкой. Пей». Галка схватилась за чашку, как за спасательный круг, и надолго присосалась к ней. «А ко мне почему не пришла?» — спросила я. «Мы же с тобой договорились, когда пойдем деньги забирать. Решили же, что вместе пойдем. А ты совсем пропала куда-то. Я к тебе домой пару раз заходила. Тебя не было. Вот я сама и пошла. Мне-то отдали. Пряталась я от тебя», — печально вздохнула Галка. «Ну ничего себе. Я так удивилась, что аж зависла. А чего пряталась-то? Ты оставила на меня Анжелику», — мучительно покраснела Галка, пряча глаза, «а я не уследила. А она с тем мужичком снюхалась и от меня сбежала. Я думала, ты меня прибьешь при встрече». «Еще чего», — покачала головой я, «ты ей не нянька. У нее свои мозги должны быть. Но там дело такое, гены. Причем с обеих сторон. Что мамочка, что папашка. Так что неудивительно. А к тебе какие претензии? Ты и так согласилась ее у себя приютить. За бесплатно. А что вышло, дело другое. Так что я тебе все равно благодарна. Правда?» — робко переспросила Галка, неверующе глядя на меня. «Абсолютная правда», — кивнула я. «Так что зря ты пряталась. Сейчас была бы уже при деньгах. И что мне теперь делать?» — заныла опять Галка. «Что делать, что делать? Надо идти в Хопер этот и пиегомот инвест и трясти их за шкирку. Я ходила», — всхлипнула Галка, «они не отдали, а меня выперли. Надо было со мной ходить», — сказала я, «тогда бы отдали. А пошли сейчас», — предложила Галка с надеждой, глядя на меня. «Сейчас?» — задумалась я. «Сейчас уже вряд ли получится. Я не представляю, где мне взять деньги, чтобы долги все отдать», — заплакала Галка, «да так горько, что сердце мое не выдержало, и я сказал: ну пойдем. Но я сразу говорю, за результат не ручаюсь. Пока мы дошли, я 300 раз пожалела, что ввязалась во все это. В прошлый раз, когда я ходила отжимать деньги для себя, я легко могла выудить заодно и Галкины. А вот теперь как, даже и не знаю. Ну ладно, что-нибудь, да и придумаю». Мое появление в конторе Хопер Инвест служащая встретила с огромным воодушевлением. «О, это вы!» — радостно всплеснула она руками, «а мы уже и не ждали». «Ну почему же?» — пожалуй я плечами с важным видом. «Я же сказала, что скоро приду. Просто точная дата не от меня ведь зависит. Разве вы не помните, что мы об этом говорили?» «Помню, помню», — защебетала женщина, и все ее три подбородка задрожали от восторга. «На какую сумму будем оформлять взносы в уставной фонд компании? Мы вам 270 сразу поставим, как лучшему VIP-клиенту. А какой у вас максимум есть?» — сразу заважничала я. «О, у нас просто огромный максимум», — подмигнула служащая. «А можно поконкретнее?» — проявила разумную осторожность я. Старик заинтересовался и необычайно воодушевился. «Сейчас вон поехал в Москву квартиру продавать, трехкомнатную, возле метро. Мы подумали, что лучше не квартиру сдавать, а все деньги в Хопер Инвест вложить. И это абсолютно правильное решение», — подтвердила служащая, и, чтобы добавить веса своим словам, нагнулась ко мне и доверительным шепотом сообщила: «В калиновском представительстве почти миллиард рублей. Так что смело продавайте квартиры и вносите суммы в обмен на ваучеры Хопра». «Отлично», — обрадовалась я и добавила: «Мы со стариком в среду придем. Или, в крайнем случае, в четверг утром». «Вы со скольки работаете?» «С 10», — любезно пояснила служащая и торопливо протянула визитку. «Здесь все, даже телефон. Вдруг не сможете сами прийти, тогда позвоните. Мы приедем к вам. Я же понимаю, старик, в Москву, такая жара, и сердце прихватить может, давление там. Поэтому вам, как VIP-клиенту, мы пойдем во всем навстречу. Замечательно. Восхитилась я, незаметно бросила взгляд на часы, и тоже доверительным шепотом спросила: «Слушайте, у меня родительский дом в деревне есть. Я его продать решила. Хочу деньги тоже в хопер вложить. Но есть один момент». Я смущенно замялась. «Что случилось?» Встревожилась женщина. «Я проконсультирую, говорите. А я могу вложить за дом деньги, но так, чтобы никто не узнал. Главное, чтобы старик не узнал. Понимаете?» «Конечно, конечно». Замахала руками женщина. «Мы поддерживаем полную приватность. Никто и никогда не узнает. Нам наша репутация всего дороже. Не беспокойтесь». «Ну, слава богу». Обрадовалась я, и тут открылась дверь и вошла Галка. «Здравствуйте», — сухо поздоровалась она со служащей. «О, Галка». Обрадовалась я. «Привет, Любаша», — сделала вид, что впервые увидела меня. «Галка, а ты что здесь делаешь?» «Да вот пришла о новом вкладе договариваться», — похвасталась я и вежливо спросила. «А ты?» «А я никак свои копейки забрать не могу». «Да ладно, не поверила я, что ты такое говоришь, женщина», — возмутилась служащая. «Что вы такое говорите?» «Как что?» — накинулась на нее Галка. «Вы мне деньги не отдаете. Не может этого быть», — сказала я и с удивлением посмотрела на служащую. Та побагровела и отвела глаза. «Может», — упрямо сказала Галка. «Возможно, какая-то техническая накладка», — суетливо заверила Галку женщина и обратилась ко мне. «Любовь Васильевна, вы можете идти, мы вас ждем в среду. Или ваш звонок». «Да нет», — с видом радостной дурочки наивно сказала я. «Я Галку здесь подожду, а потом мы по магазинам пойдем». «Но тайна вклада», — начала было выкручиваться служащая, но я ее перебила с еще более лучезарным видом. «Да что я, Галкины копейки не знаю. У нас нет секретов друг от друга», — сообщила ей Галка. Я подтвердила, кивнув. «Ну так что?» — спросила Галка. «Назовите номер ваучера и подпишите соглашение о выходе из состава учредителей ТА», — сдержав вздох, процедила женщина. Галка назвала номер. «Вот ваши деньги», — вытащила из сейфа и положила тощую пачку купюр служащая. «А проценты?» — напомнила Галка, торопливо пересчитывая свои кровные. «Они в другом сейфе», — пояснила служащая, запирая этот сейф. «Мимоходом я заметила, что он буквально набит пачками денег. Эх, жаль, что я не домушник. Хотя даже если бы и была бы, то обворовывать простых людей — грех». «Какие у тебя проценты?» — спросила я Галку. 100%, похвасталась Галка. «А у меня 270, тоже похвасталась я. А почему так?» — расстроенно спросила Галка у служащей. «Да это техническая ошибка, наверное», — выдавила улыбку та. «Сейчас я вам принесу деньги». И вышла из помещения в соседнюю комнату. «Любаша», — радостно вскинулась Галка, но я зыркнула на нее с многозначительным видом и громко сказала: «Мне с тобой про Анжелику еще поговорить надо». «Но мы же», — начала Галка, но я ее прервала, пришлось даже наступить на ногу. «Слава богу», — сообразила наконец-то, — «поговорим и про Анжелику, и про Ричарда. Я тут дом продаю и хочу деньги вложить в Хопер Инвест. Очень порядочная организация, и тебе советую». Галка глянула на меня удивленно, но потом, наконец, сообразила, что, может, здесь записывают. «Вот ваши проценты». В кабинет вернулась служащая и протянула ей пачку денег, уже по увесистей. «Спасибо тебе, Любаша», — от души сказала Галка. «Если бы не ты, даже не знаю, как бы я и выдрала из них свои деньги». «Не выдрала бы», — устало ухмыльнулась я. «Мда, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. То есть я теперь считаю, что с бегемотом ситуация легче, чем отдрессировать простодушную Галку, вовремя зайти в контору и сыграть эту маленькую сценку. А еще сложнее будет отдрессировать Галку, чтобы она сыграла потом свою роль, когда я перейду ко второму пункту моего плана. Любовь Васильевна, зайдите ко мне», — позвал меня старейшина, когда я забежала на хоздвор дома молитв. Членам этой секты выдавали щедрый гуманитарный паек от старших братьев из Бруклина. После моей удачной проделки с деньгами, я тоже получила доступ к этой кормушке и отказываться отнюдь не собиралась. Я как раз положила увесистый пакет с какими-то иностранными продуктами питания. Дома уже раскрою и гляну, стопудово там какая-то херня, типа консервированных персиков и ананасов, и собачьих галет, но хоть какое-то разнообразие на фоне стремительно пустеющих полок в магазинах. В сумку и сейчас собиралась заняться нелегким, но необходимым выбором. Нужно пересмотреть и отложить зимние куртки для Анжелики и Ричарда, и комбинезон для Изабеллы, и отвлечь меня от этого могло только землетрясение, цунами или всемирный потоп, ну или Всеволод, и вот он меня сейчас и отвлек. «Сестра Инна», — попросила я, — «мне бы для Анжелики что-нибудь поярче, чтобы молодежное было». «Не беспокойся, Любовь Васильевна», — сказала женщина, — «я отложу всем твоим детишкам, потом придешь и спокойно посмотришь. Боюсь, что бабоньки налетят и смотреть уже будет нечего», — вздохнула я и попросила, — «ты для Изабеллы на размер больше комбинезон отложи, сама же знаешь, что у нее ножки». «Бедный ребенок», — закивала женщина, но я ее уже не слышала, так как вошла в дом старейшины. Сегодня, к моему удивлению, тут пахло крепким кофе, и еще как бы не коньяком. Неужели старейшина употребляет? А я-то думала, что он должен пример подавать и сам Нини. «Ну да ладно, проходи, Любовь Васильевна», — окликнул меня из библиотеки Всеволод и предложил: «ты капучино с лавандовым сиропом будешь?» Из Бруклина с гуманитаркой передали. Меня передернуло. «Я бы побыстрее обсудила вопросы и ушла», — сказала я, — «дел не в проворот». «Да вот я таки хочу подробнее о твоей группе поговорить», — пояснил старейшина, — «по твоему списку. Давай быстренько пройдемся по всем, и я тебя отпущу. Что не так с кандидатурами?» Удивилась я. «Возможно, что все так», — ответил Всеволод и пояснил, — «просто по твоему примеру мы будем создавать и другие группы. И мне надо понимать принципы и мотивы, по которым ты людей подбирала». Я мысленно усмехнулась. «Если ты узнаешь о моих мотивах, ты будешь изрядно обескуражен». Но вслух я, естественно, говорить об этом не собиралась. И мы начали по списку. Первый номер, прочитала с листочка я: Петр Кузьмич Пивоваров, пенсионер, юрист, всю жизнь проработал в Калиновской городминистрации. «Ну это понятно», — кивнул Всеволод, — «вопросов нет, хотя характер у него сердитый, не сахар, в общем». «Я помню», — усмехнулась я, вспомнив, как юристы меня взяли в оборот, когда я пыталась донести мою идею, как не дать администрации города отжать у общины дом. «Дальше», — сказал Всеволод. «Зинаида Петровна Рыбина», — дисциплинированно прочитала я. «Мы ее кандидатуру уже обсуждали», — вздохнул старейшина. «Не передумала?» «Нет», — покачала головой я. «Ладно, но смотри, я предупредил», — сказал он, — «давай дальше. Ефим Фомич Комиссаров», — прочитала я. «Но он же обычный слесарь», — удивился Всеволод. «Простой работяга, грубый, курящий, еще и ругается, когда думает, что я не слышу. У него ни ума, ни фантазии, как говорится. Зачем он тебе? Он же слесарь», — сказала я, — «этим все сказано. Такие люди в любой команде на вес золота». «Ну не знаю», — поморщился Всеволод, — «надеюсь, тут есть какая-то логика во всем этом». «Эх, сказала бы я, какая тут логика, но лучше промолчу». Четвертый номер, Ксения Сергеевна Зыкова. «А Зыкова тебе зачем? К тому же молодая она еще. Она работает наборщиком в типографии», — коротко сказала я. «И что, она самого низкого разряда? Чем она тебе поможет? Я же так понимаю, что ты еще всякие мероприятия проводить будешь». «Буду», — кивнула я. «И свой человек в типографии мне очень нужен». «Дальше», — вздохнул Всеволод, решив не заострять на этой теме. «Ольга Ивановна Сиюткина, тоже пенсионерка», — схватился за голову Всеволод. «Она раньше работала агрономом», — сказала я. «Картошку будешь выращивать?» — съехидничал Всеволод. «Надеюсь, до этого не дойдет», — хмыкнула я и зачитала новую кандидатуру по списку. «Федор Степанович Кущ, учитель физики. Толковый мужик, правильный», — кивнул Всеволод. «Ну хоть одна кандидатура у него не вызвала возражений». «Ирина Александровна Белоконь», — огласила последнюю кандидатуру я. «Вот, Белоконь», — взвился Всеволод. «Что не так с Белоконь?» «Не поняла я. Ты меня в могилу раньше времени сведешь. Почему это, Белоконь?» «Ну как можно додуматься включить в одну группу Рыбину и Белоконь?» — продолжал причитать Всеволод. «Ты разве не знаешь, что они враги?» «Знаю», — пожала плечами я. «И тем не менее ты их обоих включила в группу». «Да ты пойми, мы их никогда даже на одну сторону не ставим, когда молебны идут. Они же поубивают друг друга, а потом разнесут все остальное. И твою группу тоже. Потому я их и включила», — пояснила я. «Они тебя замучают, Любовь Васильевна. Сожрут и выплюнут». Всеволод продолжал кричать и возмущаться. Первые минут пять было интересно, но потом наскучило. «Ну вот не объяснишь же ты ему, что тут расчет очень простой, и даже примитивный. Если я возьму в группу Зинаиду Петровну, то она действительно превратит мое существование в филиал ада. И то же самое будет, если я возьму, к примеру, только Белоконь. Более того, если я возьму в группу кого-то из их подруг, а община давно превратилась в два враждующих лагеря благодаря непримиримой дружбе Рыбина и Белоконь, поэтому бери любого и не ошибешься, то будет то же самое, если не хуже. Поэтому самое умное, что я придумала, это взять их обеих, пусть дерутся между собой, а я буду эдаким добрым миротворцем, на словах поддерживая то одну, то другую, а на самом деле из-под тишка подкидывая дровишек в костер их вражды. А чтобы они потом не объединились против меня, я чуть позже, когда они наиграются воевать между собой, найду им общего врага. И тогда не будет у меня более надежных и верных союзников-соратников, чем эти бабоньки. Вот такой был мой расчет. Я справлюсь, сказала я Всеволоду и добавила, утверждайте состав группы, и мы начнем первое мероприятие. Что за мероприятие? Насторожился старейшина. Я чуть не засмеялась, чуйка у него работает, как надо, а вслух сказала, это будет сюрприз. Глава 4. Как говорил незабвенный Карлсон, есть три способа, курощение, низведение и дураковаляние. И я думаю, что придется применить все три сразу. По отношению к моей новосозданной и утвержденной Всеволодом группе из вышеперечисленных трех способов годился разве что первый. Я вошла в комнату, малый зал дома молитв, на самом деле небольшая комнатушка, которая скорее служила читальней и где проходили беседы с малым количеством людей, например, с молодежью, или со вступающими в брак, и оглядела присутствующих. Сейчас здесь собрались всей разношерстной компанией из моего списка. Юрист Петр Кузьмич Пивоваров, светская львица общины Зинаида Петровна Рыбина, слесарь Ефим Фомич Комиссаров, наборщик в типографии Ксения Сергеевна Зыкова, агроном Ольга Ивановна Сиюткина, учитель физики Федор Степанович Кущи и еще одна светская львица Ирина Александровна Белоконь. Все такие разные и по образованию, и по профессии, и по возрасту. Зато вместе мы – сила. И то, что по моим расчетам должна сделать эта группа, изменит существующий миропорядок. Ну, и поможет мне вернуть СССР. О том, что может быть и эпический провал, я старалась не думать. И вот сейчас мне предстояло знакомство, мотивация и постановка первой задачи. А еще нужно спеться командой. Нам придется решать совершенно разные задачи и лучше, чтобы не было как в басне о лебеде, щуке и раке. Здравствуйте, товарищи, улыбнулась я и пояснила, вам должно быть интересно, зачем вас здесь собрали. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Мне вот совершенно не интересно. Поджала губы Белоконь. Я не понимаю, почему свое личное время я должна тратить на что-то непонятное. Действительно, поддержал ее Пивоваров и демонстративно посмотрел на часы. Товарищи, давайте выслушаем Любовь Васильевну. Нас ведь здесь собрали не зря. Попытался уладить ситуацию Кущ. Ирина Александровна, наполненным ядом голосом буквально пропела Зинаида Петровна, сегодняшнее совещание инициировано по просьбе Всеволода Спиридоновича. Значит, это важно, для общины важно, что вам непонятно, но так-то вас здесь никто, как говорится, не держит. И она метнула такой осуждающий взгляд на заклятую подругу, и я поняла, что все будет не так просто, как я ожидала. Совсем не просто, да дайте же ей хоть слово сказать, возмутилась Сиюткина, мы уже 10 минут сотрясаем воздух, а ничего еще не услышали. А мне через час нужно на работу, сообщила Зыкова, я сегодня с обеда работаю. Я смотрела на них, стараясь не показывать обуревающих меня чувств, без выражения на лице, просто ждала, когда первые эмоции улягутся. Но, похоже, народ только начал, и еще даже во вкус не вошел. Прения грозили затянуться надолго, особенно это ощущалось по одухотворенным лицам Рыбина и Белоконь. Я прокашлялась. Ноль внимания. Я покашляла еще. Милочка, у вас грипп, что ли? Вы нас тут всех не перезаражаете? Участливым голосом поинтересовалась Белоконь и послала мне понимающую улыбку. Ирина Александровна, вы никак решили сорвать мероприятие? Плеснула Елея Рыбина. С чего вы взяли? Взвелась Белоконь. Да вот смотрю, вы все никак Любовь Васильевне даже слова вставить не даете. Замироточила Рыбина, да столь сахарно, что у меня аж скулы свело. Почему это я не даю? Не даете. Не наговаривайте на меня. Я не наговариваю. Наговаривайте. Диалог грозил перерасти в полноценную драку, поэтому я громко и резко похлопала в ладоши и, когда шум немного утих, миролюбиво сказала. Ну если все наобщались... Я прошу уделить мне буквально 3 минуты. Я объясню, зачем вы все здесь, и мы сразу разойдемся по своим делам. Да уж, Хотелось бы услышать уже хоть что-то, едко заметила Белоконь. Пивоваров одобрительно хмыкнул. Рыбина, наоборот, хмыкнула неодобрительно. Когда все в волю нахмыкались и продемонстрировали свое отношение, я продолжила. Объясняю, вы же все помните, как у нас хотели незаконно отобрать здание. Я сделала паузу, и все согласно загомонили, мол, помним. И все вы еще лучше помните, как мы провели благотворительное мероприятие, собрали денег для обездоленных детей и отбили это здание, правда. Все опять покивали, мол, правда. Это говорит о том, что эффективность таких вот мероприятий, она просто гигантская, пояснила я, и мы, таким вот образом, помогаем людям города, помогаем нашей общине и выполняем волю Божью. Возражений ни у кого не было, все молча слушали меня, даже Рыбина и Белоконь притихли. Я продолжила, поэтому было принято решение, что таких полезных мероприятий у нас будет больше, и они будут разные, под разные цели и задачи. Будут такие, для организации выполнения которых не нужно привлекать прям всю общину. И поэтому было решено создать в общине группы, которые будут отвечать за те или иные мероприятия. И вы, точнее мы, первая, экспериментальная, можно сказать, группа, за работой которой будут наблюдать старейшины общины, фиксировать все промахи и победы, все затруднения, а потом делать работу над ошибками, и уже по результатам будут созданы и другие группы. Мы что, лабораторные крысы, чтобы на нас всякие эксперименты проводить, взвелась Белоконь. А почему мы, что, в общине других людей нету, завозмущался и Пивоваров. Пожалуйста, тихо, опять хлопнула в ладоши я. Белоконь вздрогнула и заткнулась, а я продолжила. Итак, отвечу на ваши вопросы. В общине люди есть, я повернулась к Пивоварову и адресовала ему улыбку, но первая группа, она, главная, на нее будут смотреть, по ее подобию будут созданы все остальные группы, и, соответственно, сюда отобрали лучших специалистов, лучших профессионалов и лучших личностей в общине. Народ заулыбался, им было приятно, что их посчитали лучшими личностями и профессионалами. Только Пивоваров не мог примириться. А вот все равно не понимаю. Растягивая слова, ехидно заявил он, чем вот, к примеру, Ефим Фомич лучший. Он простой слесарь, насколько мне известно. Я лучший слесарь. Взвился Комиссаров, и я на городской доске почета, между прочим, 10 лет висел. Про меня и в газете даже писали. Не то, что некоторые. Что значит некоторые, вы на что это намекаете? Закричал Пивоваров. Я не намекаю, я прямо говорю, не нужно 100 образования иметь, если толку нету, а можно и простым слесарем быть, и люди уважать будут. Это меня-то люди не уважают, меня, заслуженного юриста СССР, да вы знаете. Тихо, опять похлопала в ладоши я, но тщетно, мужики завелись. Бабоньки походу тоже решили не отставать. Минут 10 в комнате стоял такой гвалт, что не было слышно вообще ничего. Распахнулась дверь и в комнату влетел Всеволод. Вопли моментально смолкли. «Что тут у вас происходит?» Озадаченно спросил он. «Вы так кричите, что наш хор спеться не может, потому что они не слышат друг друга. Здесь тоже спевка происходит», пожала плечами я. «Но извините, мы будем потише». Всеволод метнул на меня укоризненный взгляд, мол, «а я тебе говорил, сама виновата», и отбыл. А я осталась наедине с разгневанными людьми. Однако нужно было завершить начатое, и я завершила. Так вот, товарищи, я побеседую с каждым из вас. Мы обсудим все то, чем вы можете быть полезны для наших мероприятий. И скажу так, задания для нашей группы будут самыми сложными, такими, что остальные члены общины просто не справятся с ними. А вот вы справитесь. Народ довольно заулыбался. Ну да, похвалу все любят. Но, прежде чем обсуждать с вами первое задание, сказала я, давайте возьмем паузу на 2 минуты и пусть каждый из вас подумает, честно взвесит все свои достоинства и недостатки, и потом скажет мне, может он быть членом команды первой группы или нет. Это ни в коей мере не будет говорить о вас плохо, просто мы не будем заставлять человека делать что-то, если он не хочет или не может. Когда я закончила, повисла пауза. Все выжидательно смотрели на меня и друг на друга. Наконец, Пивоваров сказал, «Мне кажется, Ксения не сможет. Да и зачем она здесь? Простой наборщик в типографии. Если я не ошибаюсь, у нее разряд самый низкий. Считай разнорабочий. Почему это я не смогу?» Зазвенел голос Зыковой. «Ну и что, что я наборщик? Я, может, стихи пишу, товарищи?» Прервала очередной срач я. «Давайте будем говорить каждый сам за себя. не нужно строить домыслы и принимать решения за других. А что касается Ксении, то, по нашей задумке, у нее одна из ключевых ролей, и мы с Всеволодом Спиридоновичем уверены, что она отлично справится. Если останется в группе, конечно же, я останусь. Подскочила Зыкова и с еле сдерживаемым триумфом метнула взгляд на Пивоварова. «Точно?» – спросила я. «Ты хорошо подумала?» «Точно!» – выпалила Зыкина. «Я подумала. Тогда можешь уходить на работу», – сказала я. «Мы сейчас порешаем с остальными. На индивидуальную беседу я тебя приглашу. А первое задание, я думаю, мы послезавтра соберемся и обсудим с теми, кто захочет остаться. А почему не сегодня?» – сразу же возмутилась Белоконь. «Мы хотим узнать задание сегодня. Во-первых, мы еще не решили, кто остается, а кто нет. Начало перечислять я, может, кроме Ксении, больше никто не останется и придется набирать новую группу. Зачем же обсуждать такие вещи с посторонними людьми? Тем более задание будет, мягко говоря, стратегическим. Ну я-то остаюсь», — категорическим тоном заявила Белоконь. «Кто, если не я? Тем более, если задания сложные». «Замечательно», — похвалила ее я. «Я тоже остаюсь», — сразу же влез взволнованный Пивоваров. «Можно было мне такие вопросы и не задавать. Тогда пусть остальные уходят, а мы давайте задание обсуждать», — сказала Белоконь. «Что значит остальные уходят?» — возмутилась Рыбина. «Я вот лично остаюсь. А что же вы молчите тогда?» — поддела ее заклятая подруга. «А зачем мне что-то говорить? И так все ясно», — отбрила ее Зинаида Петровна. «Мы с Любовь Васильевной уже не первое задание выполняем, аж в Нефтеюганск вон вместе съездили». «Правда же, Любовь Васильевна?» «Конечно», — подтвердила я, сдерживая усмешку, чтобы, не дай бог, бабы не заметили. «Вопрос о Зинаиде Петровне даже не стоит, товарищи. Она не боится никаких трудностей, мы уже убедились». Рыбина торжествующе посмотрела на Белоконь, мол, выкуси на куси. И такое Белоконь стерпеть никак не могла. «Да знаем мы, как Зинаида Петровна ездила, шила в мешке не утаишь, и вам с ребенком-инвалидом не помогла даже. Да кто вам такое наплел?» — заверещала Зинаида Петровна. «Вранье, а вот и не вранье», — обидно захохотала Белоконь. «Мне сама Нина Ивановна по секрету рассказывала, и вы ее сейчас прекрасно сдали», — захохотал Пивоваров. «Это называется торжество справедливости», — ответила Белоконь. «Я с ней разберусь», — угрожающе пообещала Рыбина. «Напридумывала и сплетни разносит. А я же ей денег на песцовый воротник одолжила. Вот так и верь людям». Пока она возмущалась такой несправедливостью, я повернула отклонившийся от темы разговор в более конструктивное русло. «Итак, в группе остаются Ксения Зыкова, Петр Кузьмич Пивоваров, Зинаида Петровна Рыбина и Ирина Александровна Белоконь. Правильно? Всем остальным спасибо, что потратили время. На этом расходимся, товарищи. Задание обсудим позже. Я всем сообщу точное время и где собираемся». «Подождите», — заволновался Комиссаров. «А как же я остаюсь? Я просто не лез, ведь я даже подумать не мог, что вы подумали, что я...»